Глава 21. В тот момент все внутри замерло, по коже словно пробежала сотня тысяч иголок. Оазис человеческой жизни, лежавший в долине, напоминал муравейник, внутри которого происходил ремонт. «Это что?» — недоуменно спросил я, доставая бинокль. «Пополнение», — мертвым голосом ответил товарищ. Присев на одно колено, я уставился в трофейный бинокль. Лес находился на холме, поэтому с возвышенности все было как на ладони. У ворот деревни был выставлен караул. Два здоровых мужика в военной форме с автоматами наперевес стояли чуть в стороне у разведенного костра. На всех вышках были часовые. Внутри у дома Аркаши несколько снегоходов. Разглядеть происходящее в доме не давали плотно задернутые шторы. На улицах не было ни одной души. «Где все?» — не отрываясь, я бросил товарищу. «В дальний угол смотри». У разобранного забора в самом дальнем углу поселения кучка мужиков, над которыми возвышался и активно жестикулировал уже знакомый десантник, разгружала два грузовика разных деревянных ящиков. И что теперь? Откладывая бинокль, я переместился с линии обзора за дерево и, прикрывая огонь самодельной зажигалки, прикурил. Никита, сидя на корточках, молчал и что-то прикидывал в голове. «Мне нужно попасть внутрь», — тихо произнес он. «Иди, там вон на главном входе стоит швейцар. Я думаю, тебя все будут рады видеть». «Там Оксана. Что с ней будет?» От душераздирающего диалога отвлекли неразборчивые возгласы со стороны поселения. Схватив бинокль, я в мгновение затушил сигарету и завалился на снег. Жердяй стоял на пороге дома, под светом разведенного в старом мангале огня, и что-то орал на всю деревню, жестом подзывая Валеру. Рядом с ним стоял незнакомый мужик. Высоченный, подтянутый тип в дорогом костюме горка, увешанный оружием. Поодаль стояло еще двое, но разглядеть их в сумраке было тяжело. После коротких переговоров группа разошлась. Аркаша, похлопав по плечу мужика, вернулся в дом. Дуэт бандосов, коротко кивнув дылде, закурил и направились в сторону ангара. А вот новенькие вместе с Валерой быстрым шагом двинули в сторону уже знакомой мне темницы. Через несколько минут от увиденного моя челюсть упала в снег. Ведя под руки, Валера, словно тягач, вытащил из помещения обмякшие, еле волочащие ноги, два женских тела. «Это же Света!» — шепотом подтвердил мою догадку напарник. «А вторая?» — голос его задрожал, набирая воздух в легкие. В ту же секунду обостренное шестое чувство привело организм в действие. Не поднимаясь, я, что было сил, пнул носком ботинка в печень. Корчась от боли, Никита выронил автомат и, перевалившись на спину, хотел заорать, но я, как заправский борец, схватил товарища за глотку. «Не вздумай верещать, иначе мы трупы!» – прошипел я. «Понял!» В ответ обескураженный товарищ закивал головой. Отпустив его, я снова прильнул к биноклю и под хрипы жадно хватающего воздух Никиты вылавливал на узких улочках нужных мне людей. Валера, держа девицу за шею, шел первым, за ним, недвусмысленно взяв Свету под руку, широкими шагами шел второй. «Ты охренел!» — возмущенно зашипел на ухо комрад. «Я твои глаза видел. Ты уже во весь рост был готов туда бежать», — не отрываясь, бросил я. «Куда их ведут?» — не унимался друг. «Я сейчас наберу Валере, спрошу», — чеканя каждое слово, злобно ответил я. «Смотри, узнаешь». Тем временем конвоиры подошли к самому последнему дому в деревне. От него до леса было буквально несколько десятков метров. За домом не было забора, только военные ежи с натянутой между колючей проволокой. «Это же дом Мишани?» — спросил я. В ответ Никита энергично закивал головой. Из трубы шел тонкий дымок, а в окнах горел тусклый свет свечей. «Жопу поднимай!» — в полголоса скомандовал я. Закинув на спину рюкзаки, мы, как два участника марафона, бросились по лесу. Полные портфели снаряги неприятно били по спине и значительно замедляли движение. В голове очень быстро сложилась мозаика происходящего. Этот мужик явно был тем самым фролом, о котором рассказывал Андрей, и сейчас он начинал получать то, что обещал Аркаша. А дом убитого мной Миши отлично подходил для грязных развлечений. Крайний, без соседей, делай что хочешь, никто не услышит. Вот только почему Света? Неужели этот бегемот настолько бездушный, что мог отдать собственную падчерицу на растерзание? Природный ландшафт вдруг резко изменился, уводя почву из-под ног. Споткнувшись, я потерял равновесие, и кубарем, глотая снег, полетел вниз. Холодный, колючий, как еж, вечный атрибут зимы больно и противно колол и холодил спину. «Живой?» — взволнованно спросил подоспевший друг. «Живой», — ответил я, хватаясь за протянутую руку. «Там движение». Отвлек от попыток вытряхнуть снег из штанов взволнованный голос товарища. У остатков калитки о чем-то жарко спорили Валера и Фрол. Гость, скрестив руки на груди, всем своим видом показывал бесстрашие и абсолютное безразличие. Валера же, нависая своим громадным телом, упорно тыкал рукой в сторону дома и грозил второму пальцем, явно угрожая расправой. Но вояка совершенно не боялся. Схватив десантника за грудки, он что-то грозно высказал ему, брызжа слюной и резко развернувшись, пошел в дом. «Шевели жопой!» Хватая за воротник товарища, мы снова бросились в бег по пересеченной местности. Облокотившись на твердый ствол векового дерева, я пытался восстановить дыхание. Спустя несколько минут адского бега мы достигли нужной нам точки. Спрятавшись за частоколом деревьев, мы находились чуть левее хижины Миши. «А дальше что?» — задыхаясь, спросил товарищ. Аркаша просчитался. Довольно ухмыляясь, я рылся в карманах, пытаясь найти сигареты. «С этой стороны вышек нет. На той я ткнул пальцем в ближайшую к нам. Охранник спит. Патрулей на этой улице я не заметил». «Ну?» — нетерпеливо рыкнул Ник. «Гну!» — парировал я. «Скидываем снарягу и в дом. Хмыря валим, ты забираешь девок, а я оставлю им подарок». На открытой ладони я показал товарищу гранату. «Встречаемся тут и валим в лес. Они очухаются только утром. Пока поймут, что да как, мы уже будем в депо. Идеальный план!» С довольной ухмылкой я шумно выпустил густой пучок сизого дыма. «А после депо?» «А после?» Мой рассказ неожиданно был прерван грохотом со стороны дома. На пороге жилища в одних штанах и футболке стоял вояка и держался за лицо. А по снегу, четко в направлении нас, бежала босая девица в нижнем белье. «Да ну нахрен, Оксана!» — не веря своим глазам, проронил Ник. Падая, кувыркаясь через себя и снова падая, девушка отчаянно боролась за свою жизнь. «Стой, сука!» — словно медведь орал быдлот, спешно обувая ботинки. В мгновение закаленный адом войны бес, широченными шагами, матерясь и проваливаясь в снег, бросился в погоню за своей жертвой. «Смотри за периметром!» Быстро придя в себя, я скинул рюкзак и принялся доставать стрелы, попутно раздавая указания комраду. «Догнал!» — за спиной послышался Никита. Скрываемый темнотой и деревьями, я чувствовал себя Рэмбо. Мой любимый юношеский герой, так же как я, крошил подонков в лесах и восстанавливал справедливость, спасая невинных граждан. Наблюдая, как здоровенный обездоленный убийца скручивает огромными руками маленькую хрупкую девушку, я был преисполнен желанием убивать. Тугая тетива дрожала от напряжения, готовая отправить свою подругу стрелу на исполнение приговора, выжидала удобного момента. «Не стреляй!» — чуть ли не во весь голос заорал Никита. В пылу борьбы, видимо, подбуханный узурпатор не услышал, как сзади подобралась Света. Свист, разрезающий воздух лопаты, было слышно даже за деревьями. Ржавый прогнивший металл, непригодный по прямому назначению, пригодился в экстренной ситуации. Тяжелый глухой удар откинул бандита на несколько метров, отправляя в нокаут. «Пошел! Бегом!» Не спуская глаз с валяющегося в ауте бандоса, я пнул товарища навстречу к беглянкам. «Ксюша, Света, сюда, быстрей!» Выпрыгнув как черт из табакерки, заголосил Ник. «Отвратная, просто поразительно идиотская идея», — фыркнула в голове паранойя. «Признаться, в такой ситуации даже я бы наложил кирпичей». Остолбенев на секунды, девушки смотрели на Никиту глазами полными ужаса и вдруг бросились в рассыпную. «Да стой, твою мать! Это я, Никита!» Пытаясь поймать хотя бы одного зайца из двух, шипел Ник. «Оксана, твою мать, сюда иди!» Наконец, запуганное сознание пришло в норму, и с полными слез, боли и отчаяния глазами они бросились к нему. «Ну что за бабы?» — не успокаивалась паранойя. «Надо валить, шевелитесь!» Несмотря на нытье, я закидывал в рюкзак стрелы. «Их надо одеть», — возражал комрад, снимая с себя куртку. «Так шуст...» Внезапно перед глазами засияли яркие вспышки ослепительного света, и тут же висок пронзила адская боль. Потеряв ориентацию в пространстве, падая, я головой нашел ствол дерева. А дальше мутная, окутывающая темнота, сквозь которую, как из-под воды, я слышал женский визг, мужской мат и глухие звуки ударов. На маленьком, замкнутом столбами деревьев клочке пространства возвышалась фигура бандита, яростно наносящего сокрушительные удары окровавленному Никите. Резко попытавшись подняться, я тут же рухнул на колени. Голова гудела. Острая боль в спине пронизывала весь организм, а изображение вертелось с бешеной скоростью, будто меня засунули в барабан стиральной машинки. «Ты кто такой, чертила?» — гремел здоровяк, продолжая колотить моего друга. Наконец, настроив фокусировку, стоя на коленках, я исполнил свою мечту. Разрезая воздух, острый железный наконечник вошел в шею громилы, как нож в масло, с хрустом разрывая сухожилия. Взвыв, как дикий медведь, бугай рухнул в снег, хватаясь за кровоточащую шею, тут же получив смачный удар ногой в голову от Никиты. «Что за хрен?» — наклонившись над испускающим дух телом, прохрипел Никита. «Может, Фрол...» Держась за звенящую от удара голову, я пытался удержать равновесие, поднявшись на ноги. «Это не он», — всхлипывая, подала голос Света. «Это какой-то его дружок». Вид полураздетых, замерзших девушек быстро отвлек от процесса идентификации трупака. «Раздевай», — коротко кинул я другу и принялся стягивать ботинки с бугая. Буквально через несколько минут полуголая Оксана напоминала стул в комнате холостяка, приодевшись в штаны и ботинки неизвестного бандоса. Никита, потрепанный танцами с громилой, практически на себе тащил девчонку. Света, продрогшая и убитая эмоционально, постоянно плакала и шмыгала носом из-за слез и холода. Ночь потихоньку уступала свои владения, забирая в неизвестном направлении мрак, услужливо уступая место свету. Всю дорогу я пытался придумать, как нам сбежать отсюда, но ничего дельного в голову не приходило, а снегоход вряд ли бы увез четверых. «Наши сани потянут четверых?» — взволнованно спросил Никита. «Нет, поэтому мы с тобой пешком. Света, ты же умеешь управлять снегоходом?» — обратился я к продрогшей девушке. «Я не поеду. Нет, нет». Паника пробрала уставшую девчонку до корней волос. Выставив на меня огромные, удивленные и наполненные страхом глаза, она начала пятиться назад. «Успокойся», — схватив ее за руку, я рывком подтянул к себе. «От тебя зависит наша жизнь. Так что будь любезна, красотка, захлопни свой обворожительный ротик и делай, что я скажу». Лести комплименты слегка разогрели девушку, напоминая о том времени, когда перед ней не мог устоять ни один мужчина. Она, встряхнув грязные слипшиеся волосы, вцепилась в меня взглядом, полным огня решимости. «Садись на снегоход и шурши в деревню. Не доезжая магазина, справа стоит коттедж. Там Андрей. Забирайте УАЗ и валите в сторону райцентра. Понятно?» «Да, милый, я все сделаю». Ее горящие глаза, наполненные адскими огоньками, вызвали у меня мурашки по коже. За спиной уже урчал заведенный Никитой снегоход, развернутый в сторону поля. «Аккуратней, не гони», — наставлял я Свету, смотря в ее глаза, полные тревоги и волнения. «Возвращайся живой», — прошептала она, выжимая газ. «Ник, лепи снегоступы, у нас мало времени». Проводив взглядом снегоход со спасенными заложницами, я повернулся к сидящему на корточках товарищу. «Куда идти? Нам конец», — обреченно вздохнул товарищ. «Хватит ныть уже», — взбесился я. «Ты помнишь, тут база отдыха была?» «Да», — Никита резко вскочил и поменялся в лице. «Никто в деревне о ней не знает. Я и сам забыл. Там были снегоходы. Если получится, сможем свалить». Обрывая ветки сосны, радовался я. «Быстрей, мало времени».